Рядом с ним стояли два гранда, маэстро и даже Эвабхуру в своем вызывающем золотом головном уборе. Вообще, у них там в Южной Америке очень все сложно с градацией и рангами одаренных, жуткая мешанина. Хотя, там и не только с рангами мешанина, ведь в этом мире конкиста испанцев не имела такого же полного успеха, как в мире писателя. Полностью местные племена подавить не удалось, причем именно из-за наличия у них очень сильных одаренных. Техническое превосходство европейских народов над аборигенами не давало серьезного военного преимущества, силы были примерно равными, даже местные, пожалуй, посильнее были, их тупо было больше. Соответственно, с этого момента все пошло совсем не так, как в мире писателя. Не было тут никакого тотального завоевания и геноцида местных. Война была, причем, настолько серьезная, что в XVI веке умудрились до нарушения климатического равновесия планеты довоеваться, что вылилось в Великий Голод 1601-1603 годов, когда лето не наступало уже даже в нашей стране. Короче, локальный конфликт в Южной Америке перерос в большущие проблемы по всей планете, которые потом десятки лет улаживали одаренные всех стран общими усилиями. Даже нечто, вроде знакомого мне по миру писателя, АН создали под названием «Наблюдательный совет», который около 150 лет просуществовать умудрился, занимаясь как раз координацией усилий разных государств по восстановлению расшатанных климатических норм, ну и ограничением масштабов возникающих то тут, то там конфликтов. Жаль, недолго просуществовал, иначе бы уже в XIX веке его не пришлось бы воссоздавать по новой, после небезызвестной войны 1812 года, плавно перетекшей в 1916 год без лета в Европе, и насмерть замерзшей в Северной Америке. Он, этот наблюдательный совет, кстати, до сих пор существует, и является куда более крутым и влиятельным органом по сравнению с тем же АН. И два наблюдателя от этого совета присутствовали сейчас в этом зале, что уже само по себе намекало на международную значимость того, что должно было тут произойти. Я не знал, что именно, но понимал, что все это же неспроста. Так, я вроде про ранжирование в Южноамериканской империи говорить начинал, так вот, в результате, после почти века войн, после получения по шапке и на орехи от остальной мировой общественности, у которой из-за них погода испортилась, они там договорились. В конце концов, уровень комфорта, даруемый научно-техническим прогрессом, принесенным на континент испанцами, был весьма соблазнительной штукой для местных, сидящих чуть ли не в каменном веке. Уровень культуры, разнообразие развлечений, а серебро и золото, имевшиеся у аборигенов в промышленном количестве, крайне интересовало европейцев. Они договорились, и за три с чем-то века взаимопроникновение со смешением зашли там настолько далеко, что в начале века 20-го речи о колониях уже не было. Там образовалось весьма мощное и кусачее государственное образование, подмявшее под себя весь южный континент и постепенно ползущее на континент северный. В общем, в Южноамериканской империи с рангами было так же, как и с языками, и со всем остальным. Мешанина. Там одновременно имеют хождение и испанский, и ацтекский, и инкский языки, и их же ранжирование. То есть гранд был примерно аналогичен Навабхуру, а тот нашему богатырю. Правда, со своими нюансами. Авабхуру считался более крутым и сильным просто в силу того, что принадлежал к несколько более древней школе. А так, там и паладины встречались со всей остальной их линейкой рангов. Короче, из тех, кто имелся здесь сейчас, гранды аналогичны богатырям, маэстро, пестуну, абаталадар, ратнику. Где-то на их фоне бледнели, но не терялись еще и двое комбатиенте, аналоги наших витязей. Неплохой такой набор для посольства-представительства. Одавил из себя смех сейчас Баталадар. И он же дергал руками, изображая аплодисменты. Он что-то достаточно громко и отчетливо произнес на английском, с заметным испанским акцентом. Это ужасно смешно, господа. Русские настолько опустились и потеряли свое достоинство, что теперь раздают ранги просто за взятки, тихо перевела мне сказанное Мари, так как в языках она разбиралась гораздо лучше меня. Можно было даже сказать, что изучение их являлось ее хобби, которому она не стеснялась посвящать довольно большую часть своего времени. Что вы хотите сказать этим, господин Кардена? Вы сомневаетесь в моем решении? Хмуро спросил его на том же языке император, а Мари мне перевела эту фразу. Этот малыш, Гуеррера, да вы издеваетесь, Эл-Рей Борис, поддержал своего младшего товарища один из грандов. Естественно, тоже на английском, А перевод я услышал от Мари. Да он Дарта пробудил месяц назад. Знаете, это настолько абсурдно, что даже служит поводом к тому, чтобы усомниться в ранге его брата, которого вы все так превозносите, называя гением поколения. Не тем же ли способом получены все его ранги? Даже жаль, что он сейчас в коме и мы никак не можем его проверить. Этот малыш уже лично убил 3 баталадеров, господин Насаря, ответил император, и сдал свой квалификационный экзамен в присутствии сразу 6 грандов, которые все делали за него, и скривил губы в издевательски саркастической усмешке 2 гранд. Так, в принципе, можно было и сразу на гранда ему сдать, чего уж тянуть-то, и, чтобы, по вашему мнению, смогло бы развеять ваши сомнения, господин Пачика, совсем уже хмуро спросил император. Поединок, естественно, ответил тот, к кому обратился император. Поединок этого медвежонка, запнулась с переводом того слова, которым тот грант меня назвал. Здиева, показал грант на того самого смешарика, который имел изначально наглость вмешаться в представление Бориса Ивановича. То есть, поединок Гуеррера с Баталадером должен доказать, что он достоин быть Гуеррера. Приподнял одну бровь император. Не находите это несправедливым? Несправедливым я нахожу продажу рангов подданным за деньги, Гранд Борис, ответил ему Гранд Пачика. Да и, чего вам бояться, Диева будет нежен, стала улыбка испанца еще неприятнее. А давай я побуду нежным с тобой, влез в разговор мой отец, а потом с тобой, повернулся он к первому Гранду, и с тобой, довернулся к Баталадеру, а потом я с тобой, странновато оскалился Авабхуру и сверкнул глазами, в прямом смысле сверкнул. То есть, некий световой эффект на самом деле имел место быть, а вся прогрессивная общественность узнает о том, что в дикой варварской рашке принято убивать послов за высказывание ими обоснованных сомнений. «Отлично», — заявил отец, уже опуская руку на рукоять меча. «Меньше сомневаться будут и больше помалкивать. Я выйду на бой», — произнес я в повисшем напряжении. Причем, голос мой прозвучал спокойно. Пожалуй, даже слишком спокойно для такой ситуации. Но, что поделать, если я и правда не боялся. Не пугала меня схватка с одним единственным ратником воздуха после того, как я 5 раз сходил штурмом на весь столичный гвардейский полк. Вот не пугало, и все тут. Что ты сказал, малыш? Повернулся ко мне император. Я сказал, что, если он вызывает меня по всей форме на поединок, то я отвечу согласием. Готов ли он сам к этому, можете перевести им. Выше императорское величество, поклонился императору я, они понимают, мимолетно поморщился Борис Иванович, но, почему, ты же осознаешь, что это провокация, они хотят убить тебя и сорвать наш договор, осознаю, спокойно поднял голову и посмотрел императору в глаза я, а еще осознаю, что эти трусы все равно не отстанут, он оскорбил меня, тут же вскричал Баталадар, вскидывая руку и тыча в меня пальцем, вы все слышали, он назвал меня трусом. Причем, вскричал на русском, пусть не чистым, но вполне понимаемым, так что, перевод от Мари не потребовался. А кем еще может быть ратник, пытающийся устроить показательный бой с воем? Ухмыльнулся я вызываю его, на бой, снова вскричал Баталадар. Я принимаю вызов этого, как его там, пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить я. Диева Карданы, подсказала мне Мари, спасибо, кивнул я ей. Как вызванная сторона, определяю время, сейчас, место. Ваше императорское величество, вы дадите разрешение воспользоваться двором для боя? Повернулся к императору. Слова уже сказаны, конечно, вздохнул император. И услышаны, но, почему, зачем это тебе? Они оскорбили моего брата, выбрал самую простую и очевидную для горячего подростка причину я. Никто не смеет сомневаться в Матвее. Император долгим взглядом посмотрел на меня, словно бы пытаясь что-то увидеть, что-то прочесть, а я невольно поправил свой воротник. Без задней мысли это сделал, но получилось так, что этим движением привлек внимание императора к розовой полоске на своей шее, которая как раз шла почти ровно по краю воротника рубашки, прячась за ним и не бросаясь в глаза. Но вот теперь, когда я сделал это движение, император явно успел ее заметить. Более того, по резко изменившемуся взгляду, стало очевидно, что он знает, что именно он увидел, что это за полоса, и что ее наличие на моей шее означает. Вот только заостряться на этом он не стал, видимо, опасаясь привлечь еще и внимание гостей к этому вот моменту, да и допытываться дальше тоже не стал, сделав вид, что озвученной причины ему достаточно. Я разрешаю использовать двор для поединка, но попрошу присутствующих князей обеспечить барьер для защиты окружающих зданий от случайных техник, объявил свое решение император, и, ваше императорское величество, обратился к нему еще раз я. Да, вновь посмотрел он на меня, найдется, во что мне переодеться для боя, показательно чуть оттянул полу кителя я, ведь, если во время боя, моя одежда пострадает, нам с Мари придется покинуть праздник, а я обещал ей танец, доспехи, тут же ухватившись за озвученную мысль, попытался уравнять шансы император. Благодарю вас, но легкого спортивного костюма и мягких кроссовок будет достаточно, поклонился я. Хорошо, со вздохом ответил император. Бой через 20 минут во дворе. Господа, не опаздывайте. Меч на спортивном костюме смотрится странно. И даже, я бы сказал, нелепо. А еще он мне мешает, а его перевязь сковывает движение. Подобное в серьезном бою недопустимо. Понимаю, что меч – оружие. Серьезное оружие для серьезного боя, что мне не единожды уже было продемонстрировано гвардейцами в небе над Зимним. Но, они-то тренируются обращению с ним всю жизнь, годами, десятилетиями. А я в руки его взял меньше 2 недель назад или уже больше, неважно. В любом случае, научиться достойно владеть им за столь короткий срок невозможно. А брать в бой то, в чем не уверен, это большая глупость. Подержи, пожалуйста, сунул ножны с мечом и перевязью в руке ничего не понимающей Мари. Но, попыталась она что-то сказать, но не успела. Я ненадолго перебил ее и уже вошел в очерченный для нас во дворе круг, после чего сделал несколько взмахов руками, совмещенных с танцевальными движениями стоп. Кажется, это движение было из твиста, а может быть, легкая пародия на Майкла Джексона, не уверен, но смотрелось пижонски. Однако имело смысл, новую обувь и одежду необходимо успеть проверить, понять, мешает ли она где-то, жмет ли, хорошее ли сцепление с поверхностью, потом-то поздно будет проверять, там уже действовать надо будет. Так что, не останавливаясь на достигнутом, я изобразил еще и лунную походку, а после боксерскую разножку, заодно разогревая рабочие мышцы. Мой противник смотрел на все эти кривляния с враждебностью и даже злостью в глазах. Видимо, он посчитал их насмешкой, оскорблением, но не объяснять же ему. Правда, он что-то неприятно прошипел и двинулся ближе к центру круга. Мы сошлись, чуть поклонились друг другу, как этого требовал здешний дуэльный этикет или, точнее, поединщицкий, так как слова «дуэль» в России нет, не распространено оно тут, французское это словечко, здесь, поединок, бой, схватка, четко, просто и конкретно, без кружев и красивостей, не надейся, что все будет так же легко, как с Педро, процедил противник сквозь зубы на русском, когда мы сошлись и остановились. Педро, какой Педро, что за Педро, хрен его знает, но, почему-то этот баталодар был уверен, что мне хватит имени, чтобы понять, о чем это он. Однако, переспрашивать я не стал. Вообще, разговаривать с тем, кого собираешься убивать, глупое действие. Слова связывают, создают какую-то связь, общность, паутинку, которая, вроде бы и легкая, а все равно мешает. Мешает убивать, конкретизирует, превращает безликого абстрактного врага противника в конкретного человека. Зачем оно мне? Я имя-то его специально запоминать не пытался. Просто, какой-то баталодар воздуха моб в компьютерной игрушке. Ну или босс, хотя, нет, на босса этот выскочка точно не тянет. Почему я согласился на бой? Были ведь варианты попытаться от него откосить, съехать с темы, предоставить разбираться с проблемой взрослых, тех, кто всю эту кашу и заварил. Были, согласен. И, пожалуй, по уму, даже стоило именно так поступить. Но, всегда это но. Я чувствовал от этих гостей намерение убийства, холодное и решительное. Причем, чувствовал его еще задолго до вручения мне значка. Не в нем было дело. Они изначально, так или иначе, уже собирались убить кого-то из нас, из собравшихся здесь лицеистов, тем или иным способом. Значок лишь сделал их выбор конкретным, дал повод прицепиться именно ко мне. А, когда такое холодное намерение есть, соглашусь я на бой или нет, уже не будет иметь значения, не здесь и сейчас в открытую, так чуть позже и из-за угла, с них, с этих вот господ станется, так что, куда проще и быстрее разобраться с назревающей проблемой сразу, прямо тут, до того, как, ну, еще и репутационных потерь, возможно, получится избежать серьезных, все ж, репутация здесь, В этом мире, совсем не пустой звук. Прослыть трусом, прячущимся за спины богатырей, это очень сомнительное вложение в мое здешнее будущее. Очень сомнительное. Особенно, при том пути развития, какой я себе наметил. Отец хмурился. Он и так-то был мрачен, еще там, в зале. А теперь, когда я еще и меч оставил перед боем, его брови вовсе соединились над переносицей, а лоб пробороздили глубокие складки. Я даже подумал, что может быть и не стоило этого делать, оставлять меч, или, не стоило делать это так демонстративно, может быть, это действие значит еще что-то, чего я не знаю, и чего не учел, может, это и вовсе плевок в лицо своему родителю, который мне этот меч подарил. Однако, по-другому я поступить не мог, в силу уже означенных соображений. Что поделать, если меч бы мне действительно стал мешать в предстоящем бое? Мы разошлись по своим сторонам круга и приготовились к отмашке сигналу императора. Ее давал именно он, так как был самым старшим по статусу среди всех присутствующих. Тоже, блин, заморочки поединочного этикета. Я пригнулся, отставил одну ногу назад и даже постучал пару раз носком по земле, проверяя мышцы. Принял положение высокого старта и приготовился к рывку. Противник окинул мою стойку оценивающим взглядом и мерзко ухмыльнулся. Потом еще какой-то свой, видимо, очень неприличный жест сделал. Разозлить, наверное, хотел. Вот только не получилось, я смысла этого жеста не знал. Да мне и плевать на него было, я не видел в нем сейчас человека, только безликое препятствие, которое надо проломить. Защищал свою психику. Император ударил перед собой короткой злой молнией, подавая сигнал к началу, и мы оба сорвались со своих мест. Глава 9. Грохот взрывающейся спрессованной воды у меня под ногой практически слился с треском сигнальной молнии, запущенной императором. Все ж, хоть расстояние и минимальное, но свет несколько быстрее звука, на вспышку я отреагировал раньше, чем услышал треск от молнии, и уже летел в этот момент. Летел значительно быстрее, чем ожидал того мой противник. Оттого и запущенный им навстречу мне воздушный серп, почти невидимое уплотнение искажения воздуха, проскочил подо мной, не задев поджатых мной после прыжка ног. Вот только эта скорость не была еще моим пределом. Я создавал и взрывал ступеньки воды, совершая еще шаги и прыжки прямо в полете, ускоряясь и ускоряясь от каждого нового взрыва, а еще и непредсказуемо меняя траекторию своего движения, смещаясь то в одну, то в другую сторону, что мешало противнику прицелиться. И следом за первым серпом, в молоко ушли еще три, долетевшие до границы очерченного нам круга и бесследно растворившиеся, разбившиеся о созданный 12 богатырями разных стихий барьер. 12. Трое, плюс сам император, в удержании барьера не участвовали. Отец, Борятинский и Тверской, этого числа вполне хватало, чтобы контролировать действия гостей. И, если те что-то выкинут, чтобы остановить это что-то и продержаться несколько секунд до того, как освободятся от барьера все остальные. И тогда, в общем, подлянок снаружи можно было не ожидать и не бояться, а значит, полностью сосредоточиться на своем бое и своем противнике. Я не боялся. Правда, не боялся. Наверное, моя крыша протекла за прошедшее время гораздо сильнее, чем мне самому казалось. Я больше не боялся смерти. Точно так же, как и выживание с увечьем. Не после уроков Катерины бояться увечий. Кстати, возможно, это именно ее уроки сильнее всего и раскачали мою психику. Настолько, что я буквально сам напросился на этот бой. Хотелось реванша, что ли? Ведь чувство бессилия и беспомощности, что поселяла в меня эта страшно прекрасная женщина, отрубая конечности и кромсая тело, не давая ей шанса увернуться, закрыться или ответить, было поистине противным. И так просто не уходила даже с возвращением конечностей обратно и заживанием нанесенных ран. А беспомощность порождает агрессию, сознательную или бессознательную, неважно. Я летел к объекту, выбранному для выплеска этой агрессии, к тому, кто сам не ведая того, назначил себя таковым, к тому, кому сейчас будет больно. Однако, готовый к бою ратник воздуха, это тебе не расслабленно самоуверенный наемник, совершенно не боящийся пуль, так как знает, что они его покрову совершенно не страшны. Готовый к бою ратник воздуха, это очень быстро, очень, не зря говорят, попробуй поймать ветер. Он увернулся от моего удара, нацеленного ему в голову с левого кулака, отпрыгнул влево, но, кто сказал, что я остановлюсь на одном ударе? Зря что ли я отрабатывал 3D маневрирование в небе над лицеем столько раз, рискуя и привлекая внимание властей грохотом, новая ступенька, в которую, мягко пружиня, влетает мое плечо и гасит скорость, а последующий взрыв отправляет вдогонку за ускользнувшим противником. Теперь уже правый кулак несется ему в голову, снова ускользает, снова поворачиваю и резко меняю направление, ускользает, бьет воздушным тараном, но промахивается, новая ступенька, и новая, со стороны это, должно быть, смотрелось, как непонятное мельтешение под аккомпанемент грохота тракторного мотора, настолько часто происходили взрывы, что звук их сливался в одно урчание, а еще снежная пыль, брызги и порывы ветра, и постоянные вздрагивания барьера, в который что-то все время влетает. Расстояние между мной и воздушником неуклонно продолжало сокращаться. Медленно, для меня, но верно. Я подбирался с каждым разом к нему все ближе и ближе. И это понимал не только я. Это чувствовал и он сам. Оттого все больше и чаще пытался меня атаковать разными воздушными техниками, от серпов, копий таранов до волн и вихрей, призванных замедлить, остановить, оттолкнуть. Вот только мое тело, заключенные в стихийный покров из спрессованной воды и взрывы ступенек, рвали и пробивали эти останавливающие и замедляющие техники, словно пуля паутину, да и постоянные взрывы создавали ударные волны, волны, которые порождали волны воздушные, то есть возмущали стихию моего противника, мешая ему свободно и точно ей управлять, не настолько, чтобы он действительно не мог ей пользоваться, но достаточно, чтобы ему это было делать тяжелее, и совершать ошибки. На одной такой я его таки догнал и от всей души вмазал с левой по черепу. Его покров почти выдержал, но его все равно снесло в сторону, не туда, куда он рассчитывал. И я догнал его снова, снова и снова, удар за ударом, неважно куда, по-всякому, руками, ногами, локтями, разок даже головой вмазал. И с каждым новым ударом крепло намерение не останавливаться, бить его до тех пор, пока не убью. Просто и тупо забить поганца до смерти. Но я совершил ошибку. Совместил один последний удар с техникой водного кулака кастета. Ту самую, которую я придумал еще в карцере. Применил бездумно, просто, чтобы усилить свой удар и пробить, наконец, покров противника. Вот только, забыл, что взрыв кастета имеет импульс. Импульс, который откинет меня самого в непредсказуемом направлении. Точнее, в направлении, которое я не додумался предсказать, что позволило противнику разорвать таки дистанцию и сбежать от меня. Мы замерли друг напротив друга, он, тяжело и часто дыша, сутулившись. Я, красиво затормозив сзади себя ногой по полностью избавленной нами от снега поверхности двора, в боевой позиции с поднятыми перед собой кулаками. Тварь, стерев с разбитой губы кровь и посмотрев на нее, прошипел он. Причем, не знаю, на каком языке он это сделал, но в том, как он меня ругал, сомнений у меня даже не возникло. Я понял его без переводчика, но даже не стал улыбаться. К чему улыбаться пустому месту, трупу? Это уже извращение какое-то. Вот только, в следующее мгновение он меня смог удивить. Он исчез. Просто взял и исчез. Перестал быть видимым и слышимым. А еще через мгновение, я почувствовал опасность и прыжком перекатом ушел от воздушного молота, ударившего в то место, где я только что стоял, а потом еще и от трех сразу воздушных серпов, при том, что противника самого я так и не успел засечь. Непонятно было, откуда он бьет, где он сам, где прячется, на месте стоит или перемещается, а один из серпов меня задел, по руке обернутый в водный покров из спрессованной воды, рассек рукав спортивного костюма, но не рассек кожу. Удар я почувствовал, но вреда он мне не нанес, и тогда я, с изумлением вспомнил о том, что прочнее стихийного покрова водников только покров одаренных земли. То есть я опять все пытался сделать через задницу. Я пытался превзойти в скорости самый скоростной тип одаренных, тогда как у моего класса были свои преимущества, в которых воздушнику со мной никогда не состязаться. Вот ведь, Гриффиндор головного мозга, блин, что было дальше? Да, в целом, все просто, но очень эффектно. Я потянул на себя воду, всю воду, до которой только мог добраться. А мог я далеко, барьер, установленный богатырями, совершенно не мешал проникать ей снаружи. Он только останавливал то, что летело изнутри. А я напомню, на дворе зима, и много снега, очень много снега. А получать из снега и льда воду я уже умел. Я стягивал на себя всю воду, до какой мог дотянуться. Стягивал и уплотнял ее в свой покров, который с каждым мгновением становился все толще, плотнее и крепче, и приобретал вид классического полного древнерусского доспеха с кольчугой, пластинчатыми накладками, островерхим каплевидным шлемом, закрывающим переносицу, с поножами и тяжелыми сапогами с классическим каплевидным щитом в одной руке и коротким одноручным мечом в другой. Естественно, враг не оставался безучастным к происходящему. Он всячески пытался мне помешать. Он бил воздушными техниками не переставая. Он резал, колол, долбил меня практически непрерывно. Настолько увлекся этим делом, что даже стал виден на мгновение, за что тут же получил водную пулю, от которой, к сожалению, легко увернулся. Но, в целом, я совершенно не обращал на него внимания. Я следил только за тем, чтобы моя броня становилась прочнее и толще. Да, иногда у него получалось ее пробить. И ее, и кожу. Пару раз он даже насквозь меня продырявил. Один раз отсек руку, три раза порезал шею. Но если он думал меня этим отвлечь или напугать после уроков Катерины, то он, наивный чукотский юноша, рука даже не успела упасть. Водяная броня удержала ее на месте, а из всех дыр и порезов, наружу не показалось и единой капли крови. Я не пытался пока регенерировать, на это не хватило бы внимания, и я рисковал бы срастить что-нибудь не там и не так, поэтому, не заморачивался пока на этом, я наращивал толщину брони. Особые неудобства доставляли молоты и тараны, которые рассчитаны были не столько на пробитие, сколько на нанесение заброневого повреждения. Они меня шатали, лишали равновесия, пока мой покров не прирос к земле, став с ней единым целым. А сотрясение и заброневой урон, так у меня внутри тоже вода. Подконтрольная мне вода, которая очень быстро научилась этот урон гасить. И теперь, благодаря ему, моему врагу, я больше не боюсь перегрузок или падения с самолета. Я спокойно его выдержу, так как перестал быть мягким телом в жесткой скорлупе. Вода и внутри, и снаружи стали единым целым, единым комплексом. Так получилось, я не специально, что удары противника заставили меня дошататься до центра нашего круга. И уже в нем я застопорился, заикарился, встал, замер и распрямился. И именно там моя броня достигла той толщины и крепости, когда любые атаки моего противника, действительно разошедшегося не на шутку, он уже пытался закрутить вокруг меня настоящий торнадо. Единственно, размеры круга богатырей ему в этом мешали, кабы не они, этого смерча хватило бы, чтобы разрушить пару-тройку кварталов каменных домов Питера, стали неэффективными. Они перестали меня пробивать, совсем. И смотрелось это, наверное, очень-чень круто. А я, все равно, продолжал наращивать толщину брони. Продолжал и продолжал, прибавляя в росте и объеме. Мой русский богатырь рос уже независимо от моего тела, которое заканчивалось теперь уже где-то на уровне его колена. Он рос и высился. Он становился внушительнее и страшнее. А, если вспомнить, что это все не обычная вода, а сильно спрессованная. И я вспомнил. Противника я все еще не видел. Он прятался где-то в круге, используя эту свою технику сокрытия и невидимости. Наверное, основанную на искажении воздуха. Надо будет потом как-нибудь самому с паром так поэкспериментировать. Не было ясно, кого бить, куда бить. Но, с таким количеством воды, мне так-то уже и не обязательно этого знать. Я сосредоточился на себе. Пришил руку, затянул и залечил все дырки и порезы с переломами, а потом... Потом закрыл глаза и взорвал свою броню. Разом всю, кроме того объема, который нужен был для непосредственной защиты меня самого от ее взрыва. Что мой противник мертв, я понял еще до того, как вся пыль, пары брызги осели. Просто почувствовал это. Увидеть было трудно. Его тело просто разорвало. Разорвало и расплескало. Кровь была в лужах под ногами. Какие-то обрывки ткани и непонятные ошметки плоти тоже были. Осколки костей. А тела не было. Только грязная мутно-красная вода под ногами, которую я заставил побыстрее впитаться в почву. И похер, что под нами брусчатка, и уйти в сторону. Не удивлюсь, если потом выяснится, что чьи-то подвалы затопило. Еще немного постоял в центре круга. Потом убрал весь лишний объем покрова, оставив только дежурный, поклонился императору и одновременно стоящему рядом с ним отцу и пошел к Маре, забирать обратно свой меч. Говорил же, что ненадолго, улыбнулся бледной и перепуганной девочке я. Глава 10. Вы любите слушать, что о вас говорят за вашей спиной. Ну, как минимум, в тот момент, когда удалось охерительно понтонуться. Так, что вот прям вау, не то, чтобы я вот прям жить без этого не могу, но назовем это профессиональной деформацией писателя, выкладывающего свои книги в интернете по главам. Я зависим от комментариев, и, как минимум себе, я могу в этом честно признаться. Да, зависим. Меня прямо ломать начинает, когда после выкладки новой главы, под ней полная тишина. Причем, даже не так важно, ругаются или хвалят, лучше, конечно, когда хвалят, но полная тишина, это пытка. Вот и здесь, я такую главу всем на стол выложил. Как я могу не попытаться почитать комментарии зрителей? Ну, вот как, меня ж разорвет, как капля никотина того хомячка. А, если учесть, что способ почитать у меня таки есть. Ну а как вы хотели, я водник, и в этой битве использовал просто огромное количество воды. Десятки, если не сотни ее тонн, сотни тонн моей воды, которая никуда не делась. Ее не кипятили, не выпаривали, не смешивали с огромным количеством воды нейтральной текущей, и даже замерзнуть она еще не успела, хотя, вот, кстати, в последнее время я из кипящей, из парообразной, из замороженной водой научился работать, так что отделаться от меня становится крайне трудно. В общем, к чему я об этом? К тому, что, когда шел в отведенную мне комнату переодеваться, да и пока переодевался, выглядел я, наверное, как пьяный, больной или очень уставший человек, хоть на самом деле, реальности это никак не соответствовало. Чувствовал я себя прекрасно, я замирал, зависал, отвисал, делал все медленно, просто, я слушал через ту воду, что так удачно расплескал по всему двору, что впиталась в землю и теперь расползлась вообще по всей округе, что осталось на подошвах обуви прошедшихся по двору князей и гостей столицы, даже у императора пара капелек на туфли заползти успела. Понятно, что все это счастье ненадолго, и заметит, и избавится, и полную дезинфекцию проведут, не дураки же за безопасность императора отвечают, как и за прочую информационную безопасность, но это будет потом, а вот прямо сейчас, у меня есть полный доступ ко всем происходящим разговорам, только слушай, вот ведь, Борис Иванович, слышал я голос одного из послов, разговаривающих с императором в соседнем зале, никак не можешь ты без наебалова, не в плюс, так в минус, хоть где-нибудь, да обмануть, то есть в то, что я сам не знал, ты не веришь, ответил своему собеседнику император, не верю, с таким же, как и прежде мягким доброжелательным весельем в голосе, продолжил тот, не отпустил бы ты начинающего артефактора так спокойно на поединок, если бы не знал, вот ни за что не отпустил бы, никто бы не отпустил, и был бы прав, а ты отпустил, значит знал. «Скажем, я верил», – дипломатично ответил император, – «ведь не только же удачей одной Юра ратников одного за другим валит, этот Диева у него, четвертый, причем, данная информация ни от кого не скрывалась, и я, вы все свидетели, специально ее озвучил нашим гостям до боя, кто им виноват, что они слушают невнимательно, и что теперь?» – посерьезнел голос императорского собеседника, – «будешь искать замену, а успеешь?» «Сроки-то? Нет, не буду», — ответил император также серьезно. «Этот бой ничего принципиально не меняет, все в силе. А артефакт, который у тебя на плече даже сейчас сидит, не меняет?» «Нет, не меняет. Юре до настоящего артефактора еще учиться и учиться. В будущем, в перспективе, да, с него пылинки сдувать надо будет и караул богатырский возле его спальни выставлять, чтоб не украли. Но не сейчас, хотя, сложности, то... что он вот так вот публично открылся, да еще и при послах, добавит, в то же самое время, в другой части помещения, два гения в одной семье, Петр Андреевич, случайность, или, завидуй молча, Тимофей Германович, раздался в ответ довольный рокот отца, тоже, что ли, к Кабаисе посвататься, не знаешь, у Ямато еще дочерей или внучек на выданье нет, дочерей точно нет, отозвался отец, он, как на своей горе заперся, так ни с кем общаться не желает, почитай, 80-й год уже там сидит, ну, то, что он тебя не принимает, еще не значит, что вообще ни с кем не общается, я вот слышал, что островок его вполне себе населенный, и он там не на голых камнях спит, небом укрывается, ну, попытай счастье, коли такой осведомленный, чуть дальше, судя по всему, пара князей обсуждали произошедшее между собой, голоса были незнакомые, поэтому понять, кто именно, было проблематично, такой же позер, как и отец, проворчал один, да нет, усмехнулся второй, этот, пожалуй, даже высокомернее будет, меч-то он девчонке оставил, мол, даже всерьез противника не воспринимает, и быстрее-то он воздушника, и голой-то рукой он покров Баталадора пробивает, И на коронки профессионального бритера ему плевать, и любые атаки-то он игнорирует, даже не уворачиваясь. А вместо того, чтобы просто убить, в кровавую кашу растер и в канализацию спустил. Не слишком ли, не перебор ли? Нет, я понимаю, что если отец его где-то прятал до 16 на одну боевку, как пса бойцового на кровь, натаскивал, что тот ни истории, невежества не знает, никто есть кто при дворе, то теперь, когда скрывать это уже невозможно стало, то надо заявлять о себе, как можно громче, но все равно, так откровенно глумиться-то зачем, а может, это не Долгорукова инициатива, а опять какие-то политические игры молниеносного, так-то посол не столько щенка Долгорукова оскорбил, сколько его самого, мог он ему пару слов перед боем шепнуть, или отцу его, и сам же ответил, мог, вполне мог, с переодеванием этим, ну, ты ж знаешь, что Борис по-простому, без интриги, даже в туалет не ходит, негоже так об императоре отзываться, да при гостях, попенял ему собеседник, какой не есть, а он свой, и уж всяко лучше, чем шальная, тфу на тебя, не поминай лихо, пока оно тихо, тфу-тфу-тфу. Еще б дерево где найти, чтоб постучать, судя по голосу, того, кто это сказал, аж передернуло от упоминания этого прозвища, после чего разговор прервался, а я перенес внимание дальше, в другой части шушукались иностранные гости, вот уж кого я реально послушать бы хотел, да толку-то, языкам не обучен, как незабвенный Чапаев в анекдоте говорил, не разобрать мне пока, о чем они там балакают, не на английском ведь даже, а обидно. Хотя эти вот двое, вроде бы, как раз, на нем самом беседуют. Что-то понять можно даже с моим знанием. Ты так считаешь, говорил один, а как иначе считать, сколько у этого Бориса еще таких долгоруких припрятано. Проверять и проверять, заметь, он и этому только оруженосца хотел дать, и дал бы, если бы Хавьер не влез, пытаясь сорвать договор этим оскорблением. Да и оруженосца уверен, если бы этот Юра в прямом эфире на ТВ Педро Альвареса не убил, то и пажа бы не было, прятался бы за значком миньона такой вот монстр, но этот, засветился, а сколько у него тех, кто не засвечен, ты параноик, если бы, уверен, у этих русских еще и богатыри неучтенные где-то прячутся, вспомнишь еще мое слово, так что, договор, это наиболее политически правильный сейчас ход, нам не с руки с ними воевать в открытую, разговор оборвался, так как к ним подошел еще кто-то, и язык общения сменился на немецкий, в котором я вовсе не бенеме, я перенес фокус внимания в другую часть зала, где голоса были заметно моложе и оживленнее, была невестой одного гения, ушла к другому, каково это, а, княжна, не узнал я голос говорившей девушки, но обращалась она явно к Маре, я изначально была невестой Юрия, ответила с достоинством и почти нескрытым превосходством та, а Матвей Петрович, не успокоилась первая, это были какие-то схемы наших отцов и императора, не более, решительно отмела Мария, то есть, Юрия никто не выгонял из семьи, Петр Андреевич его просто спрятал на время от глаз света, на время, необходимое, чтобы развиться, и нашу помолвку никто не разрывал, а Матвей объявление о помолвке с ним было нужно только, чтобы не закрывать проект какого-то их важного завода, не более, объявление о помолвке, не помолвка, то есть, ты знала, что это Юрий Петрович настоящий гений поколения, а не Матвей, мы росли вместе, как я могла не знать, завершила разговор Мари, чуть дальше другой женский голос упоминал имя Диева, это ж никто иной был, как Диева Кардена, известный бритер, пятый сын южноамериканского гранда Альфонса Кардены, насколько я знаю, на его счету уже больше 10 поединков, в которых он побеждал за счет своей невероятной скорости и коронной техники даблепикадура, то есть двойное жало, которым он умудрялся пробивать даже стихийный покров одаренных земли. Все его бои занимали не больше 10 секунд. Сигнал к началу, несколько рывков и у его противника две дырки. Одна во лбу, другая в сердце, а тут, хм, странно. Меня этот воздушник, как его, Диева, вроде, в лоб не бил. Или я не заметил этого просто. Грудь и горло-то он мне конкретно расковырял. Кофта и футболка в лохмотья в этих местах превратилась. А вот, что в лоб не помню, или не пробил просто, оттого и внимание на горло своей коронки перенес, как бы узнать-то, хм, точно, зеркало нужно, просто на свой лоб посмотреть, если бил, а я залечил, не задумываясь, то пятно розовое на лбу будет, рваное такое, с паутинкой, живописное, жаль, времени сейчас нет, чтобы посмотреть, очень уж разговоры интересные пока вода не высохла, Минута 28 секунд, прозвучал спокойный и, как всегда, рассудительный голос Василисы Стародубской, и клочки этого деева по всему двору. Думать надо, на кого пасть разевать. Долгорукие славятся своей злопамятностью и длинными руками. Если бы не барьер, то и нас бы забрызгало, представь только, этой гадостью, фе. Если бы не барьер, полквартала бы снесло, поправила ее Стародубская, и нас вместе с ним. Нам было бы не до фе, самих в такие же кусочки, как и деева, порвало бы. Ну уж прям, я, все-таки, гридень земли, мой покров так просто не сомнешь. Скажи это тому, кто покров ратника голым кулаком пробил и 12 богатырей своей площадной техникой присесть заставил. Ну, это, конечно, да, теперь точно звание гения владельца поменяет. Владельца, да, но не фамилию, с намеком и значением произнесла Василиса. Блин, с явным расстройством протянула ее собеседница. Мое внимание скользнуло чуть-чуть правее, туда, где слышались голоса парней. Не, ну ты видел, видела, да ну на, не ругайся, перебил, если судить по голосам, Захар и Максим. Не, ну ты видел, видел, восклицательные и вопросительные знаки, видел. А ты знал, знал, что Юрка настолько крут, это ж, я даже не знаю, какой ранг-то, точно не гридини, наверное, даже не вой. Знал, конечно, уверенно отозвался Макс. На экзамене же он против Холмского Дмитрия Даниловича стоял, с Петром Андреевичем плечом к плечу, и взгляда не опускал. Да и Петр Андреевич его за спину не отодвигал. Холмского богатыря он супротив богатыря выстоял. Ну, слегка смутился Макс. Они же не дрались. Готовы были сцепиться, но не дрались же. Выдает. Надо будет у Юрки обязательно поучиться потом. Потренироваться вместе. Может и поспарринговаться удастся, если он согласится, конечно. А не боишься, что и тебя потом совочком с брусчатки собирать будут? Так не насмерть биться же, а по-дружески, поспарринговаться только, помочь друг другу. К сожалению, дольше слушать было уже нельзя. Итак, я уже больше 10 минут переодевался. Меня там ждут уже. Это я тоже прекрасно слышал. Нельзя заставлять себя ждать. Иначе это будет воспринято как слабость. А слабость тут не в почете. Так что, я волевым усилием заставил себя отключиться от происходящего, встряхнуться и бодренько переодеться. После чего, уже совершенно нормальной уверенной походкой выйти к остальным, оставив свой прорванный и порезанный костюм без одного рукава аккуратно сложенным на лавке над оставленными там же, под лавкой кроссовками. Хм, а ведь на форме чего-то не хватает. Что-то изменилось точно. Значка не хватает. Дырочка от иголочки есть в лацкане, а самого значка нет. Хм, не могли же его своровать? Ну не прямо же во дворце, да и какая в нем ценность-то? В самом по себе, значок, как значок, даже не знаю толком, из чего сделан, не успел толком рассмотреть. Да, даже и был бы он целиком из золота с бриллиантами вставками, все равно, не та вещь, ради кражи которой стоило бы пойти на такой риск и такие последствия. Найдут ведь, казнят, ни о какой тюрьме и речи идти не будет. Так что, версию с потерей или кражей отметаем, как нереалистичные. Значит, что, значит, сняли его по приказу. А кто у нас во дворце может приказать такое? Только император. Ну, или я такой лопух, что реально умудрился в почти пустой комнате потерять статусную вещь. Прям, как тот мужик из анекдота про изолированную пустую камеру и 2 титановых шарика. Когда один сломал, другой проебал. Ну, задерживаться и возвращаться все одно уже нельзя, люди ждут. Так что, пригладив еще разок напоследок лацкан, я толкнул дверь и вышел в общий зал. Меня заметили. Тут же начал суетиться Булгаков. Посыпались команды, нас снова построили. Правда, в этот раз, без доклада обошлось. Точнее, полковник-то доложить уже собирался, но император его остановил жестом. Он вышел к нашему строю, с показными удовлетворением и гордостью осмотрел наш ряд, потом двинулся ко мне, остановился напротив, развернулся к оставшимся напротив нашего строя князьям и посольствам. Ну, что ж, господа, считаю, что внеочередной экзамен на повышение ранга Юрием Петровичем Долгоруким успешно пройден. Кто не согласен, сделайте шаг вперед, бодренько произнес он, а моя водичка донесла до меня шепоток из княжеских рядов, чтобы из вас котлету уже старший Долгорукий сделал, и еще пару довольных смешков от соседей шутника, одобрительных, между прочим, смешков, да и не через воду. Князья, в основном, улыбались и выжидательно, с превосходством поглядывали на гостей столицы, ожидая новых инициатив от них, а вот гости, те, которые из UI выглядели не очень. Мрачными они были и хмурыми. Даже носитель золотого венца в Капхуру больше не скалился, а батя мой как-то слишком демонстративно кулак правой руки в левой разминал. Красноречивое такое движение, полностью согласующееся с прозвучавшей шутеечкой. Скорости тонкие манипуляции со стихией Юрий продемонстрировал. Владение стихийным покровом тоже. Точность на уровне. Наступательную разрушительную мощь, считаю, что тоже. Импровизацию и вольное изменение стандартных техник, более чем. Слияние со стихией частично. В общем, все в полном соответствии с регламентом экзамена. Кто-то считает иначе. Снова задал вопрос император, а по рядам князей прокатились шепотки. Так это он специально, что ли, это он экзамен сдавал, а? Ну, тогда понятно, так это не глум был, а экзамен. Опять Боря мутит, но красиво. Красиво молниеносный этих гордецов умыл. Они-то думали, что самые умные, а он их заранее просчитал и с Долгоруким договорился. Красиво. Использовал, как учебное пособие. Молниеносный, красава. И еще несколько вариантов того же самого. А вы, господа, повернулся он к иностранным гостям. Те благоразумно промолчали. Кто спокойно, кто осторожно, кто мрачно. И я мрачность последних вполне понимаю. Если верить девчонкам, то Диева этот, родной сын важной шишки, Гранда, а они его под бульдозер подставили. Ведь ясное же дело, что он не сам такую дурацкую инициативу проявил. И результат, в результате, у них даже тела нет, чтобы отцу для похорон отвезти. Реакция отца, а еще ведь и российского императора оскорбить умудрились в процессе. Причем, правоту свою и обоснованность обвинений доказать не смогли, что развязывает руки императору для ответа. А он теперь ответит, даже не сомневаюсь. Если не ответит, то его свои же не поймут. И то, что он сейчас творит, это не ответ. Это еще не ответ. В общем, с двух сторон умудрились подставиться господа послы. Даже интересно, сколько они после этого проживут. И кто их первый достанет, наши или свои. Что ж, единогласно, объявил император. После чего повернулся обратно ко мне, достал из кармана какой-то значок, который я рассмотреть не успел, да и не смог бы, и самолично прицепил этот значок на лацкан моего кителя на предусмотрительно оставленное кем-то пустым место. Закончив с прицеплянием, он подал мне руку, которую я поспешил пожать. Второй рукой он одобрительно чуть прихлопнул меня по плечу. «Поздравляю», — произнес он, — «Юрий Петрович княжич Долгорукий ратник стихии воды, носи с честью». «Самый молодой ратник за последнюю тысячу лет», — добавил он в конце, — «а я, только и смог, что произнести, служу империи, позабыв добавить и императору, но, спишем это на растерянность, да и сам император на таком мелком нарушении строевого устава заостряться не стал, еще раз похлопал по плечу, отпустил руку и подмигнул, так держать, малыш, так держать», — с улыбкой произнес он и отошел от меня обратно к центру строя, глава 11. На вчерашнем большом императорском балу в честь праздника Нового Солнца прошел внеочередной квалификационный экзамен для Юрия Петровича Долгорукого в присутствии лично его величества императора Всероссийского Бориса Ивановича и 26 одаренных седьмой ступени овладения даром, в числе которых были не только 15 российских князей, но и 11 близких им по рангу гостей нашей страны. По итогу экзамена совместным решением Юрию Петровичу был присужден ранг ратника стихии воды, четвертая ступень во владении даром. Посылаем наши искренние поздравления Юрию Петровичу и желаем ему такого же стремительного развития и дальше. Надеемся, он еще не раз станет причиной для гордости за нашу страну. Там же, на балу было сделано объявление о начале действия программы обмена студентами между Царско-сельским императорским лицеем и Берлинской кайзеровской академией. В программе примут участие по 6 лучших студентов с каждого курса, начиная с третьего. Итого, в этом году, поедут 19 лицеистов от нас, и будет принято 19 учащихся из Берлинской академии. Учащиеся пробудут в этих учебных заведениях до конца текущего учебного года. Эта программа будет первой подобной программой за последние несколько десятков лет. Все мы надеемся, что все пройдет удачно. Она будет продлена и в последующем году, и далее станет хорошей доброй традицией, и многие юноши и девушки смогут получить новый интересный опыт, получить и обменяться знаниями со своими сверстниками в ГЕ, а может быть, что и с учениками в других странах. Ведь уже известно, что переговоры о потенциальной возможности развития подобных программ обмена студентами идут с представителями Срединной империи, Персии и империи Ниппон, вещала миловидная, но строгая девушка с приятным голосом и хорошей дикцией с экрана телевизора, висящего на стене ванной комнаты с дорогим джакузи. Не таким роскошным, конечно, как то, что в медицинском пункте лицея, но тоже очень приличным. Самое главное, что удобным и с достаточно большим объемом воды. Я же тяжело вздохнул и провел мокрыми ладонями по своему лицу. Вот так вот, экзамен. И никакой тебе дуэли. Просто экзамен. А о смерти заезжего баталадрадиева Кардана не то, чтобы совсем не сказали, сказали. Вскользь, где-то между новой прической княжны Холмской, прибывшей вместе с мужем на этот бал, и обсуждением двух моих новых, ранее нигде не исполнявшихся песен, которые я все-таки спел на балу, княжна Ирина в присутствии императора попросила лично, не смог отказать. Хорошо, хоть у меня всегда имеется пара-тройка дежурных песен заготовок на всякий случай. Не был исключением и этот бал, заготовки были. Ведь лучшая импровизация, это заранее подготовленная импровизация. А идя на бал, я просто не мог не надеяться, что меня позовут спеть. Это было бы глупо и обидно. Как это было? Ну, на самом деле, довольно обыкновенно и просто. Нас построили, вручили мне этот клятый значок, буквально нарисовавший на моем лбу мишень для всех врагов империи внешних и врагов конкретно князей долгоруких внутренних, которых, подозреваю, ничуть не меньше, чем внешних. Ведь, одно дело Матвей, гений поколения, то есть, примерно, ближайших 25 лет, примерно во столько обычно поколение оценивается. И совсем другое дело, гений тысячелетия. Самый молодой ратник за последнюю тысячу лет, как прилюдно сообщил император, сволочь такая, чтоб я ему еще подарки делал. Чтобы понять, насколько именно это круто, достаточно еще разок переслушать сообщение о гибели моего противника по дуэ по экзамену. Дословно оно звучало так: незначительно омрачило прошедшее мероприятие только трагическая гибель во время квалификационного экзамена 71-летнего гостя нашей страны из Южноамериканской империи Баталадрадиева Кардасы. Соответствующие соболезнования его родным уже направлены нашим императором по дипломатическим каналам. 71-летнего. Этому мальчонке, который вел себя, как неоперившийся подросток, был 71 год. Ратник в 71. И это, нормально. Даже больше того, это, очень хороший результат, учитывая, что свой квалификационный экзамен Диева сдал 20 лет назад, в 51. Бойцом он был очень опытным. 51 и 16. Ну, я даже начинаю понимать, насколько нелепо и вызывающе выглядело это награждение в его глазах и в глазах окружающих. Матвей стал воем в 14, но так он и открыл свой дар в 6, сразу, по факту этого, став считаться гением. А я, когда я свой дар открыл, в начале ноября, сейчас декабрь еще не закончился, 2 месяца, блин, за 2 неполных месяца дойти до воя, сделать то, на что у гения ушло 8 лет. Понятны подозрения со стороны послов, которые знают о ситуации только по той информации, что в публичном поле имеется. Я бы и сам, будь на их месте, был бы совершенно уверен в том, что это какой-то коррупционный фарс и открытое пренебрежение установленными международными требованиями к аттестации даровитых. Демонстративный плевок в лицо мировому сообществу. Еще и подарок этот мой, о котором теперь уже я уверен, он был поставлен в известность заранее. Только о том, что подвеска, артефакт не знал. Но о самом факте дарения извещен был точно. Они бы все там лицо потеряли, если бы молча утерлись после такого плевка российского императора. Хм, а может быть, старый лис на то и рассчитывал, может быть, он и хотел, чтобы послы вмешались, чтобы попытались меня как-то проверить и сели на том в лужу, ведь, уж он-то точно должен был знать, что на воя я реально тяну, и даже несколько больше, чем на воя, не мог не знать, он ведь сам присутствовал на экзамене, по-любому, и доклады получал о моих других похождениях, как то, убийство воздушника возле ресторана, отбитие нападения наемников на набережной в Москве, полеты над общежитием, возможно, и о происшествии с Гришей Белозерским, не бог весть, какое достижение, дать в бубен гридню, но как косвенное подтверждение уровня, вполне подходит. Об обучении у Катерины вот тут ничего определенного сказать не смогу, нет данных, и строить предположения бесполезно, не могу я знать, общаются они с императором или нет, передавала она ему какие-то сведения или нет, должна ли вообще это делать, и взгляд императора на розовый след над моим воротником, пожалуй, играет за версию, что непосредственно до вручения знака император о моем ученичестве осведомлен не был. Однако, был, не был, а много ли это меняет? Факт один, он знал, что я силен, что рангу вой соответствую и даже превосхожу его. Факт два, он не мог не понимать, что такое демонстративное вручение значка будет воспринято иностранцами, как плевком в лицо. Факт три, предсказать поведение послов было несложно, особенно, с учетом наличия в составе южноамериканской делегации профессионального бритера с рангом ну, примерно подходящим для поединка с воем. В конце концов, ратник Лермонтов же с Витязем Мартыновым дрался, да, скандал был по этому поводу в тогдашнем свете, но бой состоялся, никто его не отменил на основании подавляющего неравенства сил, причем, вызываемой стороной не Мартынов был, а Лермонтов. Прецедент, скорее всего, не единственный, но тот, который конкретно мне известен. Все ж, я в местном дуэльном праве не слишком хорошо разбираюсь, не было ни времени, ни желания в него, как следует, окунаться. В общем, как-то так начинает вырисовываться картинка, в которой мной снова воспользовались для достижения каких-то своих непонятных мне целей. Неприятно. С другой стороны, а что я потерял от этого, и что приобрел? Вопросы неоднозначные, ведь приобрел я опыт, новые знания, новый ранг и мировую известность. И, в данном случае, я нифига не преувеличиваю. Инцидент получился международным, резонансным, и информация о нем точно разойдется по всему миру, достигнув ушей всех возможных и невозможных заинтересованных лиц. Ведь это же совершенно объективно, сенсация. Ратник в 16, вой в 16, уже событие. А уж ратник. И тут вопрос именно в том, как к этому приобретению относиться. С одной стороны, мишень на лбу, с другой же, статус. И, кстати, очень серьезный статус. В мире, где царит культ силы, статус гения тысячелетия, это очень серьезно. Если так подумать, то, после этого бала, я уже не какой-то там седьмой сын московского князя, рядовой княжич без особых перспектив в княжестве, годный только для скрепления браком договора об участии двух княжеских родов в одном большом имперского значения проекте, а чуть ли уже не наследник князя, и, блин, это нифига же не шутка, потому, что наш самый старший братец, Константин Петрович, нынче считающийся самым вероятным наследником в случае внезапной кончины Петра Андреевича, имеет ранг витязя. Да-да, он еще только собирается сдавать на ранг пестуна, уже лет 10 собирается, и еще столько же, минимум, собираться будет. Да, он витязь, достигший верхней планки этого ранга, он вплотную подобрался к потолку, отделяющему его от следующей ступени, но подобрался, это не переступил. А витязь, есть пятая ступень овладения даром, тогда как ратник, сука, четвертая. То есть я уже сейчас, в 16 отстаю от него всего на один экзамен. Я уже обогнал по этому параметру Василия, шестого из братьев и сравнялся с Вадимом, пятым сыном князя и Сергеем, четвертым сыном. Ведь Василий, вой, а Вадим и Сергей, ратники. Остаются только Андрей, Никита и Константин. Причем, Андрей планку витязя переступил всего пару лет назад, буквально через неделю после моего изгнания из семьи. Так что он, условно, нижняя планка витязя, Никита, средняя, а Константин, верхняя. Но им лет-то сколько, блин. Я точно помню, что видел как-то, когда альбом листал, их фотографии черно-белые в открытом конном экипаже, на фоне старой Москвы, навскидку, 19 веком датирующиеся. Причем, в той коляске они все трое вместе с отцом и матерью, в соответствующих эпохе костюмах восседали. И да, у них троих одна мать, у Сергея и Вадима уже другая, как и у нас с Матвеем, ну и у Василия тоже. Я ведь упоминал уже, что у Петра Андреевича много жены было, и есть сейчас. В общем, статус, очень серьезный статус. А со статусом и перспективы тот же Сергей, имея ранг такой же, как у меня теперь, является старшиной пожарной охраны Московского княжества, аналогом ЧС мира писателя, только еще более влиятельного, то есть главным начальником этой организации, а Никита – начальник всей княжеской полиции. То есть я, сразу после выпуска из лицея, могу спокойно и обоснованно претендовать на ничуть не менее значимую должность, если еще решу возвратиться в Москву. Ведь могу же и в Петрограде остаться, место в гвардии уже, считай, мое. Вообще без вопросов, по факту первого же обращения, или в том же лицее, уверен, пестун Булгаков не откажется от приобретения в своей организации еще одного ратника. при том, что тут взводники, вой.